Глава 7. Девушка его мечты. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг Андрею по объективным причинам не удалось выяснить, в какой лаборатории и где расположенной устанавливают отцовство. Правильнее, подтверждают ложное отцовство. В понедельник, относительно спокойный, Андрей бездарно проспал в кабинете начальника. Остальные дни был завален работой. Ни минуты не выдалось, чтобы посидеть в интернете или звонить по телефону. Приходил домой около 9, его встречали няня с Петькой, чистота, порядок, ужин и молчаливая просьба Марии Ивановны помочь с купанием. Теперь оно происходило дольше, обернулось получасовой процедурой. Случайно. Совершенно случайно Андрею подвернулась книга из методичек для няни. Он пролистнул несколько страниц, задержался на главе «Купание» и прочитал, рассмотрел картинки. И почему бы не применить полученные знания на практике? Довольный Петька, от восторга издающий свои «дю-мю-тю», бороздил просторы ванны то на животе, то на спине, ходил по дну и так шлепал ногами, что Андрей оказывался мокрым с головы до ног. Мария Ивановна думала, что молодой папа отходит от душевной раны, нанесенной подлой женой, и вновь очаровывается своим малышом. Как у них уже сложилось, Андрей у телевизора несколько минут держал на коленях унавоженного детским кремом Петьку, пока Мария Ивановна готовила последнее кормление. Она специально затягивала время, чтобы ребенок подольше побыл с отцом. Хлопнула входная дверь. Андрей повернул голову и успел только подумать, кто приперся. На пороге комнаты стояла Марина. В дорогой шубе, с игриво вьющимися волосами, красивая и обворожительная до умопомрачения. И он с младенцем, который на его руках вовсе не смотрелся приблудой. «Мариша, какой сюрприз! Приехала!» Неестественным козлиным голосом проблеял Андрей. «Ребенок?» Улыбка на лице Марины застыла. «Чей?» Улыбка исчезла. За спиной у Марины маячила няня, и Андрею не оставалось ничего лучшего, как сказать. «Условно мой. Петька, прошу любить и жаловать». Марина оглянулась, смерила взглядом Марию Ивановну с головы до ног. Снова посмотрела на Андрея, выбирающегося из кресла. Нескольких секунд хватило, чтобы понять. И эта испуганная женщина с детской бутылочкой, и Андрей, и ребенок — одно целое. Мария Ивановна действительно обомлела, решила, что это мать Петеньки. Одумалась, вернулась и заберет мальчика. Надо бы порадоваться за ребенка, но не получается. И от сознания своего эгоизма Мария Ивановна смутилась еще больше. «Маришенька, я тебе сейчас все объясню». Но говорил Андрей уже в спину девушке. Она резко развернулась и побежала к выходу. «Дьявол!» — в сердцах выругался Андрей. Отдал ребенка, спихнул, швырнул, как неживого, Марии Ивановне, подскочил к вешалке, сорвал куртку и помчался догонять любимую девушку. Настиг ее уже на улице. Попытался взять за руку, но Марина зло вырвалась. У Андрея клацали зубы от холода и волнения. Мороз вцепился в голую шею. Заледенели корни волос. В домашние тапочки набился снег. Андрей семенил рядом с Мариной, которая быстро шла по дороге, заглядывал в лицо и сконфуженно оправдывался. «Это не мой ребенок, клянусь, мне его подкинули неделю назад». Мы созванивались с Мариной каждый день. Я не заикнулся о Петьке. Теперь это выглядит как подлое умолчание. Но я надеялась избавиться от мальца до ее возвращения. «Остановись, послушай. У меня жуткая проблема, и ты не хочешь понять. Ребенок только по документам мой. Но я протестую в ближайшее время. Его не будет, обещаю. Мариша, куда ты? Я люблю тебя. Пожалуйста, будь моей женой, а? Давай поженимся». Марина повернулась к нему, с неприкрытой ненавистью произнесла. «Скотина! Какая же ты скотина! Мерзавец!» «Что?» — растерялся Андрей. «Почему?» Она не ответила. шагнула на проезжую часть, подняла, голосуя, руку. Тут же около нее остановилась машина. Марина рывком распахнула дверь, быстро села, не называя адрес, не договариваясь о цене. Андрей только услышал, как она сказала водителю. «Поехали отсюда! Быстро!» Машина мчалась, а он еще несколько секунд по колено в сугробе маячил у шоссе. Остановилась еще одна машина. Андрея приняли за голосующего на дороге. Опустилось стекло, и водитель спросил. «Куда ехать?» «Какой-то матери», — ответил Андрей, развернулся и пошел к дому. «Сам козел!» — донеслось ему вслед. До поздней ночи Андрей звонил Марине. Сотовый не отвечал, а по-домашнему мама Марины говорила, что дочери нет дома, еще не вернулась из командировки. Андрей отправил 20 смс-ок Марине с воплями, объяснением в любви и просьбой о встрече. Ответа не последовало. Мама говорила неправду. Марина была дома и просила передать звонившему Андрею, что он сволочь и подлец. Андрей маме нравился, и она предпочла уклончивую формулировку. О причине размолвки хмурая и злая Марина говорить не хотела. Мама не настаивала. Позже дочь остынет и все расскажет. Во всех отношениях неразумно раньше времени сжигать мосты. Андрей не верил в любовь с первого взгляда, потому что с первого взгляда самые обворожительные девушки — танцорки и модельки с куриными мозгами. Но сходу очароваться, почувствовать желание, забить копытами и звякнуть доспехами — это нормально по-мужски. Перед прошлым Новым годом он приехал в туристическую фирму, чтобы купить путевку на первые числа января, период, когда на работе у них затишье. Сам не знал, куда отправиться. Туда, где тепло, море, пляж, мало народу и вкусная еда. Марину увидел, миновав охранника, указавшего, как пройти к менеджерам. Андрей пошел точно в другую сторону, за девушкой в строгом, но сексуально обтягивающем платье. Грамотно, когда женщина одета в платье, а не в унисекс, брюки и пиджак. Мало кто ходит в платье, подстраиваются под мужской костюм. И напрасно. Платье было вторичным, а первично Андрей рассмотрел красивое лицо в обрамлении русых волос, лежащих как бы естественно, но он по телевизору видел, каких ухищрений цирюльника требует подобная естественность. Девушка была высший класс. Стройная, точёная, призывная и недоступная. А как у нее колыхались бедра и ягодицы, когда поднималась по лестнице? Андрей шел следом и облизывался. Девушка скрылась в комнате с табличкой «Исполнительный директор Кузовлева Марина Игоревна». Андрей потоптался несколько минут, постучал легонько в дверь и вошел. «Разрешите?» «Вы ко мне?» «К вам, Марина Игоревна». Он быстро оглядел кабинет. Стильно, все по-деловому, компьютер, кожаное кресло и одновременно с легким налетом женственности. Эстамп на стене, сухой букет в углу, да и пахнет дамской парфюмерией. «Позвольте». Не дожидаясь разрешения, Андрей опустился в кресло рядом с ее столом. Марине ничего не оставалось, как опуститься в свое кресло. «Я вас слушаю». Андрей протянул свою визитку. Исполнительный директор фирмы «Надежный дом» Андрей Сергеевич Доброкладов. Телефон, факс. «Мы с вами в определенном смысле коллеги», — улыбнулся он, когда Марина, прочитав, подняла глаза. «Оба исполняем директорские функции». «Слушаю вас», — повторила Марина. «Не могли бы дать мне совет, куда отправиться на рождественские каникулы? На какой теплый пляж, в какой точке мира бросить свое усталое тело?» Она спокойно выслушала его трехминутный трёп про тяжкие рабочие будни и желание полноценного отдыха. И когда Андрей замолк, выдохся, также спокойно послала его. «Первый этаж от лестницы налево, прямо по коридору. Там находятся менеджеры, которые помогут вам определиться с местом отдыха». «Неужели я ошибся дверью?» — притворно удивился Андрей. «Ну хоть намекните. Багамы, Гавайи, Мальдивы, Дарданеллы». Хотя, кажется, последний пролив. Никогда не был силен в географии. Марина потом говорила. «Ты что-то нес, а на роже у тебя было крупно написано. Девушка, вы мне нравитесь. Не закрутите ли нам и тришку?» На этот немой вопрос Марина и ответила прямо. «Боюсь, ваше присутствие в моем кабинете объясняется не тем, что вы ошиблись дверью. Вами движет совершенно иной интерес». «Движет», — легко согласился Андрей. Широко улыбнулся. «Милое дело общаться с понятливыми девушками». «Как вы относитесь к моему интересу?» «Отрицательно. Вас проводит к менеджерам охранник или сами дойдете?» «Но может...» «Не может», — отрезала Марина. Когда девушка говорит подобным тоном, любые ухищрения бесполезны. Обручального кольца на пальце у нее нет, но дышит арктическим холодом. «Извините, что побеспокоил». Поднялся, развел руками Андрей. «Желаю здравствовать». «И вам того же». Получив досадный отлуп, движимый исключительно мстительными хулиганскими порывами, за дверью кабинета Андрей достал из портфеля листок, сложил его вдвое и написал «Интим не предлагать». Воткнул листок поверх таблички. В тот день у Марины были важные переговоры с двумя фирмами. В ее кабинет заходили подчиненные, и у всех на лице присутствовала странная, не поддающаяся толкованию гримаса-улыбка. Будто их связывает с Мариной какая-то забавная тайна, или бог знает какое приключение, или совершенно непонятно. Все разрешилось вечером, когда молоденькая менеджер-стажер восхищенно заявила Марине. «Никогда не подумала, что вы так здорово прикалываетесь». «Что делаю?» «Записка на вашей двери». «Какая записка?» Марина рванула в коридор, увидела листок, оставленный Андреем, и расхохоталась. Через два дня она ему позвонила. Сама. Имелась визитка с телефонами. «Андрей Сергеевич, это ваша коллега из туристической фирмы. Помните меня?» «Конечно», — радостно откликнулся Андрей. «Как ее звали? На М. Маша? Мила? Нет, длиннее. Точно не Матильда. Марина». «Хотела сказать, что ваша шутка довольно циничная. Честно говоря, помогла мне заключить сложные сделки. Примите благодарность». «А могу ли рассчитывать на расширенную благодарность? Поверьте, я не примитивный корыстный ухажер». «Да? А какой?» «Интеллектуальный, культурный», — заверил Андрей. Перед ним лежала газета, и он быстренько ее перелистнул до полосы «Досуг». Провел пальцем по рубрикам «Кино, театры не годятся». «Выставки. То, что требуется». Палец замер на одном из объявлений. «Марина, хотел бы вас пригласить на совершенно уникальную...» На лету врал для убедительности. «Выставку графики самодеятельного художника Панкратова. Нет, простите, Панфилова». С первого раза неправильно прочел фамилию. «Говорят, что-то выдающееся и нетривиальное. Панфилову пророчит большое будущее. Посмотрим на гения в его истоках». «Хорошо», — после секундной заминки согласилась Марина. «Заезжаю за вами в 7. До встречи». Выставку гения они так и не посетили. Районная библиотека, где были представлены полотна-самородка, находилась у черта на рогах. Сверялись с картой, спрашивали проезд у прохожих, и когда добрались, их встретили закрытые на амбарный замок двери. «Откровенно говоря, — признался Андрей, — мне сейчас не до искусства. И даже не до эротических утех. Чертовски хочется есть». «Мне тоже, — сказала Марина. Кроме кофе, ничего сегодня не видела». «Значит, ужинаем. Вы какую кухню предпочитаете?» «То, что поближе». В ресторанчик, спрятанный среди многоэтажных новостроек, Они потом еще несколько раз специально приезжали. Познакомились с хозяином-узбеком. Плов он готовил объедение. С пальцами проглотишь. И культурная программа у них тоже состоялась. Ходили на театральные премьеры, билеты по астрономическим ценам. Но Андрей не жадничал. На новые американские и отечественные фильмы. После — ресторан, ужин и непринужденная беседа. Андрею быстро стало ясно, что руководить парадом, то есть развитием отношений, будет Марина. Он не рохля и не трусит перед женщинами, но такая, без ее соизволения, молчаливого согласия, попытаться поцеловать, значит выставить себя похотливым козлом. Терпение, терпение и еще раз терпение. Ты хочешь, чтобы я был весь из себя мужественно сдержанный? Пожалуйста. Но и намеки на то, что я не теоретик-импотент, требуются, предоставим. На одном из спектаклей проведущую актрису он сказал: «Непонятно, кто достоин большего соболезнования. Женщины, превращающие свою грудь в силиконовые дыни, или мужчины, которых эта бутафория возбуждает?» Марина одобрительно хмыкнула. Биологически ей было 27 лет. Интеллектуально много больше. Умная, начитанная, Андрей заметно отставал. Ироничная, по любым стандартам физически восхитительная. Она точно знала, чего хотела. Чего? Это Андрея волновало более всего. Он включился в игру пионерских ухаживаний, терпеливо сносил повышение собственного культурного уровня на большее, чем целование ручки при встрече и прощании, не посягал. И с каждым днем убеждался: получить Марину значит выиграть самый главный в жизни приз. Попросту говоря, влюбился по уши. Его терпение и выдержка были вознаграждены через 2 месяца, за которые самым большим завоеванием было то, что они перешли на «ты». Ужинали в ресторане, и Маринка, как бы между прочим, спросила: «Ты ведь так никуда и не ездил на рождественские каникулы?» «Не получилось. В исторический день нашего знакомства к твоим менеджерам не стал заходить. Боялся напугать их своими горючими слезами досады. Бросился на улицу». «А на самом деле?» «Мне позвонили. Нужно было срочно ехать на работу. Потом мы получили большой срочный заказ. Все равно вот путевку пришлось сдавать». «Как ты отнесешься к идее поехать вместе со мной на неделю в Таиланд?» «В каком качестве?» — замерев, уточнил Андрей. «Не поверишь, в качестве моего заместителя. Отрабатываем элитные маршруты для ВИПов и должны сначала все испытать и увидеть сами. Оплачивает та сторона, тебе поездка ничего не будет стоить». «Мне слышится, или ты действительно меня уговариваешь?» «Поломайся еще минуту, и поедет настоящий заместитель». «Ни в коем случае. Таиланд — сказочная страна. Во всяком случае, именно такой им ее показали. Крокодиловые питомники, буйная растительность, теплый океан, плавание на яхте, отличные блюда из морских гадов. Андрей был не против, если бы его с Мариной любовное сближение произошло на сеновале. Но в шикарном отеле, на королевской постели тоже романтично». Принимали их по высшему классу. Деловые вопросы Марина решала, между прочим. После пламенных ночей она стала еще желаннее. Рухнувшая преграда показала Маринку новой, простой, проказливой и веселой. Во время знаменитого тайского массажа, когда две девушки, уставившись на Андреевы ступни 46-го размера, зажимали рты и хихикали, Маринка хохотала вместе с ними. Андрей чувствовал себя Гулливером. Взглядом спрашивал Маринку: «Ведь я везде гигант». «Еще какой!» — кивала она. Их роман, продолжившийся в Москве, — мечта каждого холостяка. Никакой принудиловки и обязаловки. Вместе проводили выходные, причем культурная программа заметно скукожилась. Иногда виделись среди недели. Андрей мог позвонить и притворно скорбным голосом проконючить: «У меня развивается болезнь. Называется сперматоксикоз». «Поняла. Знаю отличное лекарство. Приедешь сегодня? Хорошо, но жарить стейки... Нечто я могу допустить, кого попало к священному очагу. Марина познакомила его со своими родителями. Акт особого доверия. И Андрей не забывал, когда увозил Марину из дома, купить ее маме цветы. Но когда он, честно говоря, без особой настойчивости, предложил Марине переехать к нему, она сморщилась и неопределенно развела руками, мол, еще рано об этом заикаться. Подобное положение дел Андрея вполне устраивало. Обычные интрижки и романы Андрея развивались по одинаковой схеме. От его первого очарования отщипывалось. Была влюбленность и постепенно таяла. От нее, как от шматка мягкой глины, отщипывались кусочки, пока не оставались крохи. Наваливались скука, пресыщение и досада из-за претензий девушки и ее требовательности. Возможно, он походил на петуха Ваську. Был такой у бабушки, и она постоянно грозилась отправить Ваську в суп, потому что этот зараза упорно топчет курицу неделю, а потом клюв от нее воротит, не заскакивает на старых несушек. Васька прожил до птичьей старости. Бабушка как ни ругалась, а все ему прощала за красивое утреннее пение. С Маринкой впервые в жизни не отщипывалась, а, напротив, прибавлялась. Что-то трудно формулируемое словами росло и крепло. Без насилия и давления подводило к судьбоносному решению «надо жениться». И тем больнее было нежелание Марины понять его проблемы, хотя бы просто выслушать ее резкая и безапелляционная реакция, ее ядовитые клейма «скотина» и «мерзавец» в момент, когда у Андрея душа открылась и просила о милости. Хотя, с другой стороны, только идиот мог делать брачное предложение, когда девушка в яростном гневе. Идиотом Андрей себя и ощущал.